Глава 24. На пути из школы меня одолевало сильное чувство ненависти к самой себе. Я хотела попросить Камбро-сан позволить мне пойти вместе с ней. Но поскольку в сообщении была только она, я воздержалась от этого. На это мне ума хватило. Я не знала, стоит ли говорить Сензюгахари-сан об этом. Поскольку Арараги-кун был ее парнем, она имела право знать. Но она совершенно точно будет беспокоиться. И она наверняка разозлится на него, не подумав. Я добралась до виллы Уоррен, так и не приняв решения. «О, добро пожаловать, Ханекава-сан. Ты поздно». «Ага, я была в магазине. О!» Когда я открыла дверь, то заметила еще одного человека. Это был человек с серебристыми прилизанными волосами. В своем элегантном костюме он казался очень серьезным. Если говорить словами другой эпохи, то он был наемником. Или же по его виду можно было подумать, что он адвокат, или бюрократ, или еще кто-то в этом духе. Но я знала наверняка. Я слышала от Сензюгахары-сан. Ее отец работал экспертом при какой-то иностранной компании. «Рад познакомиться». Он поприветствовал меня первым. Он сидел за столом, но встал и поклонился. «Я отец Хитаги». Я была озадачена. Сензюгахары-сан говорила, что ее отец придет сегодня, но я не думала, что он вернется так рано. Как и следовало ожидать от того, кто работал в такой компании, он не был связан временем. Я почувствовала какой-то абсурдный восторг. «Ханекава Цубаса, прошу меня извинить. Прошлой ночью я позволила себе остаться у вас дома». «Понятно», – кивнул отец Сензюгахары. И потом он замолчал. Мне он показался неразговорчивым. Он выглядел очень молчаливым. Хотя, когда я продолжила стоять в дверях, не снимая туфель, он бросил на меня взгляд и сказал: «Давайте я сделаю чай». После чего направился на кухню. Там он поставил чайник на плиту. Его слова и движения ослабили напряжение, и я смогла разуться. Перевела дух. Не отрывая глаз от ее отца, я села рядом с Сензюгахары-сан. «Прости, Ханекава-сан. Папа закончил работу раньше, чем я думала, так что и вернулся раньше», – прошептала Сензюгахары-сан. «Все нормально. Это я первая вторглась в ваш дом», – прошептала я в ответ. «Но если дело в этом, могла бы просто написать или позвонить мне?» «Нет, я хотела сделать сюрприз». «Считай, у тебя получилось». Подумать только, на Арараги-куна день за днем такие сюрпризы валились. Несмотря на поверхностное впечатление, его жизнь весьма тяжела. «Твой отец очень стильный», — сказала я. Непростая лесть. Я увидела, что вне зависимости от того, насколько серьезно Сензюгахары-сан говорила о своей любви к отцу, это не было бредом. Если поживешь с таким отцом, то, наверное, все парни твоего возраста покажутся маленькими детьми. То, что Арараги-куну удалось выдержать сравнение с отцом Сензюгахары-сан, вызывает сложные чувства. Но он в самом деле потрясающий. Общеизвестно, что женщины влюбляются в тех, кто похож на их отца. Но в данном случае отец Сензюгахары-сан, готовящий чайные листья, и Арараги-кун совершенно друг на друга не походили. Они не просто разные. Можно сказать, они не имеют ничего общего. Хотя Арараги-кун любил казаться хладнокровным и даже носил прозвище «молчаливый уволень», он на самом деле любил поболтать. И полной противоположностью был отец Сензюгахары-сан, который был по-настоящему молчалив. Кроме того, ее отец был стильным как отец, а не как мужчина. Что касается того, что это значило... Нет, не стоит. Что хорошего получится из такого анализа? Мне казалось, я уже бросила заниматься подобным. Точно. Похоже, что от внезапного появления отца я разволновалась. Могла бы и приготовиться. Нет, все же я удивительна. Сама себе говорю, могла бы и приготовиться. Необычная я девушка. Конечно же, я была взволнована. Все-таки я не могла представить такого отца, папу. Хоть и существует тот, кого я должна называть своим отцом. Но я не знаю того, кого я должна называть папой. Я ничего не знала. В школе было что-нибудь необычное? Словно заявив, что ее отец больше не является предметом обсуждения, Сензюгахара-сан сменила тему. Мне стоило бы поучиться. Необычное? Арараги-кун приходил? Похоже, именно это она и хотела спросить. Я слегка запуталась, но, чувствуя, что будет странно что-то скрывать, все ей рассказала. Сообщение Камбору? Ага. Похоже, в его нынешнем деле ему нужна помощь Камбору-сан. В любом случае, сообщение было очень коротким, поэтому я не знаю, зачем ему Камбору-сан. Как неприятно. Сензюгахара-сан сидела с недовольным лицом и не сдерживала себя. Это не просто злость, это ярость. Более того, сейчас ее взбесил не Арараги-кун, а Камбору-сан. Клинок был направлен не на ее парня, а на Кахая. Я мгновенно пожалела о содеянном. Что я буду делать, если из-за меня развалится дуэт Вальгаллы? Бросила меня, чтобы ее попросила о помощи Арараги-кун. И что же я сделаю с этой женщиной? Сначала вырву ее внутренности. Сензюгахара-сан, ты ведешь себя так, словно не излечилась. О. Заметив это, Сензюгахара-сан улыбнулась. Насколько жалкой была эта натянутая улыбка. Я думаю, на то есть какая-то причина. Он сказал, что о чем-то хочет ее спросить. И кроме того, в отличие от нас с тобой, в левой руке Камбру-сан все еще обитает Каи. Да, все еще обитает. Лапа обезьяны, сказала Сензюгахара-сан. Другими словами, ему нужна не Камбору, а ее левая рука. Ну, это просто догадка. Я сомневалась, что все настолько просто, но общая вероятность была довольно высока. Если ему нужны боевые способности Камбору, значит ли это, что скоро начнется битва? Сложно сказать, но если мы говорим о боевых возможностях, то сейчас у Арараги-куна есть Шинобутян. Ему не обязательно нужна ее помощь в драке. Все это просто догадки. Не зная положения Арараги-куна, Сензюгахара-сан и я никогда не сможем найти ответа, сколько бы мы ни говорили. Ну и... Что будешь делать, Ханекава-сан? О чем ты? Пойдешь на место встречи? Если пойдешь, сможешь с ним встретиться? Я думала об этом, но вряд ли. Я чувствую, что помешаю. Понятно. Кивнула Сензюгахара-сан, услышав мой ответ. Тогда и я не пойду. Правда? Я была уверена, что Сензюгахара-сан будет настаивать на этом. Так что мне показалось, что она уклонилась от вопроса. А я уже начала думать, как остановить решительную и настойчивую Сензюгахару-сан. Я приму отсутствие новостей как доказательство его здоровья. В любом случае, в отличие от того раза с Камбору, не похоже, что он что-то скрывает. Скорее даже наоборот. Если он послал сообщение Камбору, он послал его, зная, что она расскажет нам. Справедливо. Однако... Ты не пойдешь? Не пойду. Ответила Сензюгахара-сан. Как и ты, Ханекава-сан, я сомневаюсь, что смогу чего-то добиться. Разве что буду путаться под ногами. И я чувствую, что могу сделать кое-что еще. Значение этих глубоких слов было мне неизвестно. Но сейчас казалось, что так все и есть. Отсутствие новостей было доказательством его здоровья. И заветом веры в него. Остановимся на этих удобных объяснениях. Хотя, мне кажется, не только у Арараги-куна и Камбору остались Каи. А? А у кого еще? Я наклонила голову. Демон Арараги-куна и обезьяна Камбору-сан – последние аномалии в округе. Верно, не. Почему-то в ответе Сензюгахара-сан прозвучали кошачьи интонации. Я хотела спросить ее, но в этот момент отец принес чай, так что нам пришлось прерывать разговор. Впрочем, даже если бы он не торопился, разговор все равно бы закончился. Тогда я и услышала стук в дверь виллы Уоррен, комната 201. Кстати, домофона тут не было. А, они пришли. Судя по тому, как встала Сензюгахара-сан, она ждала гостей. Однако я понятия не имела, кто это, и слегка напряглась. Но когда Сензюгахара-сан открыла дверь, я все поняла. Вот о какой комбинации она говорила. В дальнейших объяснениях нет нужды. И в представлениях тоже. По другую сторону двери стояли младшие сестры Арараги Куна, Арараги Карен и Арараги Цукихи. Огненные сестры.